Сергей Казиник. Апокалипсис по заказу. Мехико – столица Объединенной Америки. А цель-то какая? Не сходится что-то? Недавно назначенный глава антитеррористического межведомственного центра ходил из угла в угол, заложив руки за спину. Если они выполнят свои угрозы, то им и самим конец. Это же абсурд. Ведущий эксперт по психологии террора Томас Охара терпеливо вздохнул и начал сначала. Понимаете, цель на самом деле не важна, важен процесс. Это как в сексе. Оргазм всего лишь желаемый финал, а затевается все ради самой процедуры. Ухаживание, обольщение, повышение самооценки, первый контакт, ласки, прикосновения, ну и так далее. А уж потом оргазм как приятный бонус. С терроризмом все примерно так же. Нет цели жахнуть, да и требования, выдвигаемые террористами, это по сути только предлог, а выполнят их или нет, это уже не интересует никого. Если не считать терроризм заказной и щедро оплаченный, это уже совсем другая тема. Придерживаясь параллели с сексом, это проституция. Допустим. Билл Ротманс был не склонен вступать в полемику по мотивации, его интересовали куда более насущные вопросы. А что, эта штуковина способна на такое? Как она вообще может существовать? Слово взял представитель Министерства обороны. Разрешите? Он по привычке встал и одернул мундир. Еще 100 лет назад велись подобные разработки, финансируемые нашим ведомством, но были признаны бесперспективными. Не потому что нереализуемы, а потому что в военном смысле ценности не представляли. Согласитесь, глупо опустошив вражескую территорию смерчами и ураганами, получить наводнение, сменяющееся жарой и засухами на своей, а под занавес еще и морозы градусов под 60. Природа – штука сбалансированная, – включился в диалог представитель метеоведомства. Нельзя резвиться с погодой на одном конце света так, чтобы это не аукнулось на другом. Мне вообще непонятно, как эти разработки могли быть санкционированы. Это же преступление против человечества. Успокойтесь, вашу позицию мы знаем. Охолонил его хозяин кабинета. Делать-то что? Какая защита? Вы позволите? Подал голос из угла неприметный человек в мятом свитере. Его комитет по науке Конгресса настоятельно рекомендовал в качестве уникального специалиста по этим вопросам. Охрана сначала вообще не хотела пускать по причине аутичного внешнего вида. Чтобы говорить о защите, нужно сначала понимать механизм воздействия. Давайте я его напомню. Ему кивнули, и он продолжил. Направленным в атмосферу электромагнитным колебанием определенной силы, длительности и частоты, которое возможно осуществить откуда угодно, тем более что цель вся планета, запускается процесс изменения некоторых свойств высоких слоев атмосферы. Техническими тонкостями я пытать вас не буду. Как следствие, получаем нагрев нужного участка. А он, уже в свою очередь, через сложную цепочку причинно-следственных связей, ведет к образованию мощнейших ураганов. Это, так сказать, по-маленькому. Но, в принципе, возможно запустить такой процесс, который приведет к потеплению на 3-4 градуса уже ниже слоев атмосферы. Кажется, ерунда, но, как следствие, мы получаем быстрое таяние ледников, подъем уровня океана на пару метров и изменение естественной циркуляции слоев атмосферы и течения мирового океана. Что кажется тоже не смертельно, но отсюда следует наводнение, аналогичное библейскому потопу на одних территориях, и засухи, соизмеримые с применением напалма на других. Все это будет щедро разбавлено ураганами, бурями, торнадо и штормами. А так как Земля – это замкнутая система, то циклы засуха наводнения будут сменять друг друга по нисходящей. Лет примерно 30. Что в конечном итоге уничтожит полностью абсолютно все сельское хозяйство и животноводство. А отсюда голод. Уничтожит энергетику. Это вообще комментировать не надо. А так как наши атомные станции, нефтяная и химическая промышленность в принципе не рассчитаны на подобные природные катаклизмы, то будет обеспечена еще и череда крупнейших экологических катастроф. В результате всего этого человечество сократится минимум в 1000 раз, и ему очень повезет, если оно просто скатится в каменный век, а не на уровень мхов или шайников. «Так делать-то что?» Билл Ротманс желал предложений, а не описания возможных последствий. «Может, там есть какое противонаправленное излучение или еще чего?» «Нет, науке об этом ничего не известно», — сказал человек в мятом свитере и опять аутично уставился в одну точку, мысленно покинув собеседников. Повисла напряженная тишина, которую разорвал военный, опять встав и оправившись. «Предлагаю вычислить дислокацию базы террористов и накрыть ее точечным ударом с орбиты или воздуха». Он был привычно категоричен. «Да какой там точечный удар?» — только отмахнулся хозяин кабинета. «Собранная аппаратура в кузове большого грузовика помещается. Разложите ее для запуска, час времени надо. Так, по крайней мере, наши технари утверждают. Не успеем среагировать». «А вот я хотел бы вернуться к требованиям террористов». Эксперт психологии террора воспользовался повисшей паузой. «Может, ответы тут лежат?» «Самороспуск всех мировых правительств? Это заведомо нереализуемое требование, вы же понимаете. Да и основную доктрину никто пересматривать не будет. С террористами никаких переговоров». «Так и я об этом же. Значит, настоящая цель заведомо не эта. Я считаю, что им нужна паника и предапокалипсические настроения во всем мире, чтобы в этой мутной воде начать ловить какую-то свою рыбу». Все опять замолчали и задумались о возможной рыбе, которую стоит ловить в настолько мутной воде. «Подобная аппаратура очень энергоемкая», — первым разорвал тишину протеже Конгресса. «Никакой дизель-генератор или аккумулятор этого не потянет. Злоумышленникам необходим будет мощный поток энергии. Если по всему миру, а точнее только в опасных регионах, которые вы, скорее всего, знаете, установить жесточайший контроль за энергопотреблением, то они фактически не смогут запустить такую установку». «Маловероятно до степени невозможности», — первый раз за все время произнес холеный мужчина, представитель Министерства иностранных дел. «Есть нам полностью подконтрольные страны, а есть еще и те, кто просто из принципа сделает наоборот требуемому. А вот мысль господина Хара действительно очень интересная. Вот только ответов на этот вопрос может быть миллион». «А давайте обсудим проституцию». Присутствующие удивленно посмотрели на Билла Ротманса, не ожидая от него подобного. Тот, не замечая воткнувшиеся в него взгляды, невозмутимо продолжил. «В предложенном нашим экспертам по психологии террора терминологическом аппарате так прозвучал заказной терроризм. Так кому же это может быть выгодно?» Все даже как-то облегченно вздохнули. К существующим проблемам еще не хватало умопомешательства столь ключевой фигуры, но, слава богу, обошлось. «Патовая ситуация, господин Ротманс», — поднялся человек в форме главного аналитического управления. «Для того, чтобы провести качественную аналитику по выявлению возможных заказчиков, нам нужно снять информационную блокаду всех СМИ и интернета, чтобы угроза данного теракта получила широкую огласку. Но это мировая паника со всеми вытекающими последствиями. А далее, под действием различных групп, вычислять бенефициаров. Один из них и будет заказчик. Мы и вам, и президенту предлагали такой вариант, но получили категорический запрет. А без этого любая аналитика, как гадание на кофейной гуще. Вариантов сотни тысяч, если не миллионы». На столе раздался вызов коммуникатора. Хозяин кабинета хотел уже сбросить вызов, чтобы не прерывать важного совещания, но, глянув на экран, обомлел. Вызывал президент. «У аппарата», — ответил он почему-то архаичной фразой, сев в кресло напротив монитора связи. «Вы придумали чего?» Без приветствия перешел сразу к делу президент. «А то мне докладывают, что есть основания предполагать, что уже началось. Не масштабно, конечно, а так, демонстрация силы и серьезности намерений». «Что случилось?» По спине главы антитеррористического центра помчались табуны ледяных мурашек. В Тихом океане без видимых причин мощнейший шторм образовался. Движется в нашу сторону. А эти упыри еще вчера, как вы знаете, всех глав государств предупредили, что начнут с какой-нибудь локальной акции. Мы работаем, господин президент. У меня сейчас совещание. Так сказать, мозговой штурм. Хорошо. Работайте. Через 3 часа у меня на мониторе, чтобы комплекс мероприятий уже был. Президент закончил разговор, дав отбой. Южное побережье острова Калимантан. Частные владения. Союз азиатских государств. Формально. Так где же обещанная паника? Глава крупнейшего в мире туристического холдинга Маритон очень недовольно смотрел на Тиграна Биаяна, человека, чей статус даже для него самого было сложно определить. «Джордж, я вас предупреждал, что свобода в интернете – это миф, и независимость мировых СМИ тоже. Хотя на прессу там и больших надежд и не возлагали. Но кто знал, что так быстро вся размещаемая нами информация будет блокироваться и удаляться? Если с моей стороны больше сотни специалистов по всей планете сидят и пытаются через блокаду пробиться, то с той стороны, по-моему, сотни тысяч спецов задействовано. А ты что хотел? Противостоять абсолютно всем государствам планеты легко будет? Но сам же подписался. Да не переживайте вы так. Тигран, несмотря на напряженный разговор, уютно устроился в кресле. Короткий план не сработает, так вы свое длинным возьмете. На цену-то это никак не влияет, вами уже за все уплачено. Длинным, пробурчал Джордж. Ждать, пока вы своей адской машиной локально будете народ кошмарить? Я вам сразу говорил, что меня это не устраивает. Да и падение цены будет не в 1000 раз, а меньше. Так вы же все равно мегаприбыль получите. Нельзя быть таким жадным. Да не в прибыли дело и не в жадности. Мне монополия на все мировое побережье нужна. Ну, за исключением полярных широт, пожалуй. А это расходы все равно миллиардные, даже с учетом падения самой стоимости земли до нуля. Вы хоть представляете, во что мне армия юристов обходится? А стоимость администрирования нескольких тысяч юридических лиц по всевозможным забавным юрисдикциям, а? Я заплатил вам столько, что можно было не только вашу погодную установку собрать, но и государство какое-нибудь прикупить в придачу. А я и прикупил. Биаян заулыбался. Небольшое, в глубине континента, чтобы вам дорогу не переходить. Монарх недоделанный, пробурчал себе под нос хозяин Маритона. А что ваша машина может, если ее на полную запустить? Теоретически, может, то, чем мы всех пугать пытаемся. Но вопрос сам по себе бессмысленный. Во-первых, если это сделать, вы лично будете думать о чем угодно, но только не о монопольных планах. Да и побережье ваше будет неизвестно какое и неизвестно где. Ну, а во-вторых, это все равно нереально. Ни у вас, ни у меня нет доступа к такой энергии, которая нужна на запуск установки на полную мощность. Ну, если вы, конечно, АЭС втихую не построили. Джордж отрицательно помотал головой. Тигран продолжил. Так что будем пока делать так. Вы выбираете направление, мы проходимся там штормами, ураганами, наводнениями, бурями. Вы после жутких стихийных бедствий скупаете прибрежную недвижимость и идем дальше. Долго? Да, но не менее эффективно. «Так где вы все-таки установку эту взяли?» — сменил вектор разговора заказчик в свойственной ему манере. «О, это долгая история!» — его собеседник прикурил длинную сигарилу. «Еще 100 лет назад, в период смутного времени, мой дед в одном новообразованном государстве отъемом собственности занимался. Нет, на дорогах никого не грабил. Отбирал заводы, здания, бизнес... Тогда даже слово такое забавное было — рейдерство. А так как он был не бандитом, а рейдером, то в обществе и государстве считался уважаемым человеком, даже какую-то должность во власти занимал. Так вот, как-то по купленному решению суда отжал он научно-исследовательский институт с труднопроизносимым названием. Почему сразу не продал, не знаю, но объект этот у нас в семье остался. Отец потом его в аренду пораздавал. А под конец жизни папа реконструкцию на нем затеял. И обнаружилось там бомбоубежище, о котором все забыли за ненадобностью. А почему, когда, зачем и кто в это бомбоубежище все архивы НИИ перетащил, этого, пожалуй, мы уже не узнаем. Так вот, в этом архиве мы нашли много интересного. В основном мусор, конечно, но были и приятные моменты. Полное техописание этого устройства, например. Папа долго не знал, куда его пристроить, а продавать не хотел по понятным причинам. А уж когда я подрос и в бизнес вошел, то применение достаточно быстро придумал. Пригород Нижнего Новгорода. Столица Объединенной Славянской Коалиции. Глеб Мартынович, я все-таки рекомендую прислушаться к мнению наших специалистов. Машина, как и 100 и 200 лет назад, не столько ехала, сколько преодолевала ухабы. Игорь, вы почему дорогу не сделаете? Это же недорого. Замначальника службы безопасности коалиции устал трястись и уже жалел, что согласился на проведение совещания не в кондиционированной конторе, а на удаленном антитеррористическом объекте, закамуфлированном под охотхозяйство. Именно по этой причине все сюда доставлялось начавшими выходить из употребления автомобилями, а не вертолетами или модными и жутко дорогими гравилетами. А зачем? Его помощник по общим вопросам удивился. Чем хуже дорога, тем меньше желающих сунуться сюда. Легче безопасность обеспечить. Да и имидж охотхозяйства блюсти нужно. А откуда у него деньги? Даже на дорогу. Ладно, не сбивайте меня с мысли. Так что вы думаете насчет локализации интернета? Спецы говорят, что технически это возможно. Повторюсь, суть в том, что для воспрепятствования террористам совершать информационные вбросы, надо не отлавливать их сообщения в сети, а разбить весь интернет на ячейки, с собой связывающиеся как минимум с 10-минутной задержкой. Все это будет походить на банальное торможение системы. А если вдруг наши модераторы и пропустят что-то, то из ячейки это не вылетит. Глеб Мартынович из-под лобья посмотрел на своего помощника. Давайте мы интернет вообще запретим и отключим, а недовольных этим граждан через одного расстреляем. Что за бред несут ваши спецы, а вы, не думая мне, транслируете? Проблема из двух частей состоит. Первая – это само наличие в руках у злодеев такой установки. А вторая – недопущение мировой паники и настроения апокалипсиса. И каким образом вами предлагаемый способ решает проблему в целом? Игорь открыл было рот для возражения начальнику, благо неформальная обстановка беседы это позволяла. Но тот решительным жестом запретил ему говорить и продолжил. Вы поймите, в мировой истории полно примеров, когда паскудоумию пытались решать проблемы просто путем ее замалчивания. Не работает это, а становится только хуже, потому что информация все равно прорывается. Решать по существу надо. Он отвернулся от собеседника и уткнулся взглядом в медленно проползающий за окном пейзаж. «Да, разочаровался в помощнике», — думал он. «А какие надежды возлагал? А он туда же, по пути наименьшего сопротивления. Не будет из него толка. Его потолок — это начальник хозслужбы». Машина тем временем въехала на хорошо ухоженную территорию базы и остановилась. Замначальника, не дожидаясь, пока ему откроют дверь, сам потянул за ручку. Впереди было достаточно сложное совещание, и он хотел приступить к нему как можно скорее. Нейтральные воды. Индийский океан. Дирижабль без опознавательных знаков. «У меня мама с сестрами в 3 километрах от моря живут!» Осман в свойственной ему манере дернул подбородком и продолжил. «Денежки, конечно, очень немалые тут платят, но если в сторону неба над моим домом надо будет импульс посылать, то я этого делать не буду!» «Да какая разница, куда, горская твоя башка? Все от силы и продолжительности импульса зависит, а не от направления. Земля-то круглая. Ты в физмате что делал? Учился или европеоидных девок щупал?» Ян Анджейский, казалось, серьезно говорить вообще не умел, и любая фраза у него выходила как отдельная шутка. «Прицельно эта хрень не работает». «Ну и что? Шторм какой в нейтральных водах сделать — это одно, а по населенным пунктам проходиться — это другое. Ян усмехнулся, соображая, как прокомментировать самопридуманные установки этого недалекого сына Кор. Его собеседник гарантированно знал, что они тут делают и зачем. Но раздался сигнал вызова с нижней командной гондолы, прекращая все разговоры. «Верхняя палуба, примите команду». «Принимаем». «Импульс 7% от максимального. Продолжительность 5 секунд. Вектор прежний. Залп по готовности». «Есть!» — по-военному рявкнул Усман и уже тише добавил, обращаясь скорее к самому себе. «Надо маме позвонить». Зашумела электронная машинерия, накапливая энергию. Загудел генератор, выходя из спящего в рабочий режим, и монстрообразный пятипалубный дирижабль, этот рукотворный небесный гид, казалось, аж завибрировал и просел, собираясь совершить очередное надругательство над своей же средой обитания. Вена. Штаб-квартира антитеррористического управления Интерпола. «Что значит информация только по письменному запросу? Что? Да еще и завизированное решение местного суда? Там что, охренели все? Что они о себе возомнили?» Никола Пью, замдиректора по координации, приготовился слушать, как его босс, Иван Яшков, сейчас будет ругаться. А делать это тот умел виртуозно, даже по телефону. Сделав жест Николе присаживаться, он продолжил оживленно жестикулировать в монитор видеосвязи. «Они там точно мягкое с теплым не путают? Или опухли просто до полной бессознательности? Все ведомства всех стран и корпораций, значит, сотрудничают, а эти, блин, в коленно-локтевой раскорячились. Да я их шкуркой внутрь выверну!» «Юникс», — догадался замдиректора, — «эта корпорация давно уже сидела как кость поперек горла у всех мировых спецслужб. Но ничего не поделаешь, они одни из первых умудрились получить статус государства путем отсыпания в нейтральных водах Мирового океана искусственного острова. Далее они его заселили своими сотрудниками, которые, проведя референдум, приняли конституцию и объявили суверенитет. Корпорация быстренько пролоббировала международное признание вновь образованного государства и перестала везде платить налоги, сменив юрисдикцию на свою, карманную. Пока крупные государственные образования поняли, в чем дело, и в ООН смогли пропихнуть пакет ограничивающих подобные законов, в мире уже существовало десяток корпораций государств, и некоторые вели себя не очень корректно. Никола на секунду отвлекся, вспоминая, а сконцентрировав внимание обратно на боссе, понял, что явно пропустил пару уникальных идиоматических оборотов. «Значит так...» Тот уже явно заканчивал разговор. «Связывайся с их, мать его, президентом и объясняй, что или они демонстрируют свое твердое спереди, или они чувствуют мое твердое сзади, без вариантов». Он резко провел ладонью перед экраном, сбрасывая вызов, и перевел взгляд на визитера. «Юникс?» — спросил Никола. «Он», — вздохнул директор, потирая седые виски. «Видите ли, у них в Конституции закреплено, что передача любой информации о клиенте возможна только по решению их же суда. Бред! Эта процедура полгода займет!» «А что нам от них надо-то? В случае чего они первыми суетиться должны? У них-то вся территория километров 100 квадратных. Если обещанное террористами начнется, то от них ничего не останется вместе с суверенитетом». 120. Юник сейчас активно площадь увеличивает. Все, что на налогах по всему миру сэкономили, в щебень и бетон превращают. Но сути это не меняет. А надо нам от них вот что. Через их спутник вызов прошел. Разведка Объединенного Арабского Халифата информацией поделилась. Некто семью предупреждал о необходимости экстренного переезда вглубь континента. А на тот момент предпосылок, видимых, еще не было. Самой семьей они поработали, и, судя по всему, жестоко, как они умеют. Но тупик, результат ноль. Единственный вариант — техническую информацию об абоненте со спутника получить. Кто, координаты, история, география перемещения, ну и так далее. А Юникс кривляется. «Решаемо», — Пью улыбнулся. Я все-таки координацией занимаюсь и делаю это неплохо. Есть у меня связи на Самби, а у них щупальца по всему миру. Даже в нашей организации. Они помогут. «Самба!» — проворчал Ежов, продолжая массировать виски. «Я еще те времена помню, когда это мафией называлось. А тут самба. Успели же тоже себе островок отсыпать. Теперь государство. Считайся с ними». «А в принципе что? Проблема-то общая. Действуй». «Только давайте сразу условимся, что о методах, как они эту информацию добывать будут, я даже знать не хочу. А вы меня спрашивать не будете». «Да методы-то все известны, и за последние несколько лет ничуть не изменились. Шантаж, похищение родственников, пытки. Действуйте, действуйте». Орбита Земли. Международная внегосударственная космическая станция Циолковский-16. «Капитан!» В спортивный кубрик вплыл недавно прибывший на станцию возбужденный стажер. «С Земли заявка пришла! Я даже представить не мог, что такое бывает!» Он протянул ему экран-планшет. «Ну и что там?» — спросил, не переставая крутить педали велотренажера командир. «По положению о станции и экипаже, на ее борту не может быть информации ограниченного пользования. Так что, что прочитал, не сомневаюсь. Говори». «Прислали координаты перемещения некоего объекта. Просят по нашему архиву видеофиксации планеты его идентифицировать, дать картинку, если возможно, и своевременно уведомлять о его перемещении». «Что за бред?» Капитан не только не замедлил темп, но даже его прибавил. «Станция у нас международная. Ни одному из государств не подчиняемся. Подобный запрос послать-то в принципе некому. Кроме того, за всю историю существования МВКС ни разу не выполняла функции соглядатая. Тает от тебя, как самого молодого, твои коллеги разводят. Погоди, еще пару ведер трансмиссии принести попросят. Или ядро протона отполировать». «Антитеррористический центр Америки, служба безопасности Славянской коалиции, антитеррористическое управление Интерпола, подкомитет ООН антитеррор, Объединенный Арабский Халифат, Союз Азиатских Государств и еще пяток подписей». «Покажи». Командир замедлил все-таки темп и протянул за экраном планшетом руку. По мере того, как он читал, педали тренажера крутились все медленнее и медленнее, пока не остановились совсем. «Ну-ка, давай за мной!» Он посерьезнее отстегнулся и поплыл в сторону рубки управления. «А мы что, подтверждение директората и общественного совета ЦУПа даже не запросим?» Стажер удивился, так как это шло вразрез с им заученными инструкциями. «Ты дурак?» На этот раз удивился капитан. «Когда у тебя дом горит, ты тушить ринешься или в пожарную инспекцию за справкой побежишь? Что тебе разрешается в тушении собственного жилья участие принимать?» От командира гравилетного звена майора Ли Чанг, командующему воздушными войсками Союза Азиатских Государств Чисуну. Рапорт. «Докладываю, что при патрулировании обозначенного квадрата на его южной границе на высоте 9000 метров вверенным мне звеном был обнаружен искомый объект. Его характеристики, примерно, установленные визуально. Высота 50 метров, ширина 50 метров, длина в пиковой части 400 метров. Предположительно, дирижабль неизвестной конструкции. Корпус жесткий, сигарообразный. Внизу киль. Имеется надстройка, состоящая из двух палуб, предположительно рубка управления и огневая палуба. На корпусе два выступающих обода с иллюминаторами и вооружением. Точное назначение нижнего неизвестно. Верхнего однозначно огневая палуба. Вверху плоская палуба с открывающимся куполом. Назначение неизвестно. Двигатели реактивные, 4 штуки. При приближении звено без предупреждения было обстреляно с нижней палубы ракетами типа «Бонзай». Гравилет номер 24 погиб. Совершив маневр уклонения, я отдал команду зайти на объект сверху, Но со второй палубы корпуса, преобладающим пулеметным и ракетным огнем, нас вынудили отступить. Гравилет номер 23 получил повреждение третьей степени. Залп наших ракет результата не принес, все были сбиты. Пулеметный огонь результата не дал. Лучевое оружие не применялось по причине критической удаленности от базы и невозможности вернуться в случае его применения. Запрошенная поддержка прибыть не успела, так как объект с набором высоты и существенным ускорением вышел из названного квадрата. Преследование посчитал нецелесообразным по причине выхода объекта из зоны нашей юрисдикции. Крейсерская скорость объекта 1500 км в час. Летный потолок неизвестен. Опознавательных знаков нет. Командир гравилетного звена майор Ли Чанг. Нижний Новгород, столица Объединенной Славянской коалиции. Глеб Мартынович, азиаты сообщение прислали. Его новый помощник Стас радовал его все больше и больше. Но наконец-то! Коллеги из Интерпола еще 40 минут назад же выписали про их удачный поиск с неудачным финалом. Но нет худа без добра. Теперь-то мы точно злодеев знаем. У них же огневой контакт был. Что же они его не сбили? Что-что? Глеб Мартынович поморщился. А то, что они на батарейках летают. Нет, гравилет штука, конечно, хорошая, там, на рыбалку сгонять или до работы добраться. Но в военном-то смысле откровенно слаба. А нормальную реактивную авиацию они уже лет 30 не используют. Меня больше интересует, откуда террористы такого монстра взяли. Капитаны Немо, блин, воздушного океана. Скорее всего, опять кто-то из корпораций государств отметился. Стас сразу понял, что имеет в виду его босс. Лет 10 назад их ведомство столкнулось с тем, что некая группа лиц пыталась требовать суверенитета для небольшой Приморской республики, угрожая в случае отказа распылить в атмосфере какую-то генно-модифицированную жуть. Террористов достаточно быстро обезвредили, не дав даже малейшего шанса реализовать угрозу. Но, как оказалось, угрожать им на самом деле было чем. Фармакологическая корпорация государства Брынфайзер для них выполнила генную мутацию семян обычного одуванчика таким образом, что этот сорняк получил свойство буквально за месяц забивать абсолютно все растения и даже расти на деревьях, убивая их. Каких-либо последствий для корпорации не было, так как с точки зрения международного права она ничего преступного не совершила. И теперь этот монстр парит в нейтральном воздушном пространстве над нейтральными водами, а свое черное дело он и оттуда запросто делать может? Стас поморщился. Глеб Мартынович, а по вашему опыту, сколько времени уйдет на согласование операции в ООН и определение с составом силовой сборной межгосударственной группы? Раньше месяца можно и не рассчитывать, а скорее 2-3. Бюрократическая машина очень медленная, даже в таких вопросах. Долго. Уже тысячи погибших и миллиарды ущерба. Помощник задумался, нервно играя желваками. А что, если нам с Hoffman Military Industries связаться? Они хоть и вопали, но проблема-то их тоже касается. Газета Political World Press. Тираж 1 000 000 экземпляров. Сегодня ночью, примерно в 2 часа по Гринвичу, международно непризнанная корпорация государства Hoffman Military Industries, увлеченная недавно в продолжении запрещенных межправительственными соглашениями разработкой космического оружия, совершила пробный залп высокотемпературного лазера большой мощности со своей территории, направленной в космос. Как поясняется на их сайте, целью служила проверка на практике некоторых теоретических изысканий, позволяющих увеличить мощность при прежних энергозатратах. Человеческих жертв нет, имущество не пострадало, хотя, как утверждают специалисты, существовал риск попадания в спутник связи. По данному факту, практически все мировые государства выразили неодобрение и готовят в настоящий момент ноты протеста. Напоминаем нашим читателям, что Hoffman Military Industries выкупила у одной нефтяной компании неиспользуемую нефтяную платформу класса Мегастолб, площадью площадью 4 квадратных километра, находящуюся в нейтральных водах, и не имеет международного признания в качестве государства, потому что объявила о своем суверенитете уже после того, как вступили в силу поправки в международном законодательстве, запрещающие создание новых государств, расположенных полностью на искусственных образованиях. Одноименная компания, зарегистрированная в юрисдикции «Объединенная Америка», в своем официальном пресс-релизе заявляет о своей непричастности ни к данному происшествию в частности, ни к непризнанному государству вообще. Рассказ Сергея Казинника «Апокалипсис по заказу» для вас читал Шилов Анатолий.